Ну, а тебе тем временем придется побыть дома». Рикмен стащил себя со стула, остро чувствуя каждый натружный мускул и каждую минуту недосыпа. Грейс смотрел на него. Ее поднятая бровь ясно говорила: «Ну, я жду». «Мою ДНК обнаружили на одежде жертвы», — сказал Рикмен. Грейс мигнула и положила вилку с куском на тарелку. На ней вообще не было никакой одежды. Одежду нашли в квартире. «Ну как?» «Я не знаю, Грейс». Он хотел сказать больше, но не знал, с чего начать. Грейс, не отводя взгляда от его лица, спросила: «Хорошо, ты не знаешь как. Но ведь должно же у тебя быть какое-то предположение, зачем?» Он начал рассказывать ей о сдаче крови. Грейс слушала, не перебивая. Когда он закончил, она повторила: «И все-таки ты не ответил, зачем?» Рикмен с Фостером переглянулись. «У меня есть кое-какие идеи», — ответил Рикмен. «Да? А ты посвятил шефа в эти идеи? Есть вещи, о которых инспектор-детектив с амбициями стать старшим инспектором не докладывает своему начальнику, например?» Грейс сдерживалась, но он чувствовал ее раздражение и видел холод в глазах. Он не ответил. «Что ж ты будешь делать?» — настаивала Грейс. Рикмен взглянул на Фостера. «Ладно. Я ненавижу влезать в ваши игры, мальчики». Грейс начала убирать со стола. Рикмен видел, что она сердита и задета его молчанием. Как, черт возьми, он вляпался в эту грязь? Он подождал, пока не услышал, как она закрыла за собой дверь, затем сделал глоток вина. «Она не знает?» — спросил Фостер. «Нет». Фостер запустил пятерню в волосы. «Черт возьми, старик, тебе надо было ей рассказать. А как, Ли? Как я объяснил бы ей, зачем я...» Он не смог закончить. Они оба знали, что он натворил. Ведь Фостер помогал ему избавиться от неприятностей. «Я не убивал эту девку», — сказал Рикмен. «А то я не знаю». Фостер был оскорблен тем, что ему пришлось это сказать. Рикмен почувствовал закипающий стыд, но извинили. «Я и предположить такое не могу, дружище. Знаю тебя с моего первого вожняка». «Когда же это было? 5 лет назад, что ли? Уже 2 года, как мы делим один кабинет. Ты помогал мне пройти сержантскую комиссию, надрался со мной, когда умерла моя мама, организовал все эти похороны, когда я не в состоянии был ни о чем думать. Я знаю, что ты лучше, чем даже сам о себе думаешь, старик. Ты соблюдаешь правила, не терпишь беспорядка и страстно увлечен криминалистикой. Как же ты мог оставить такую большую жирную улику на месте преступления?» Рикмен рассмеялся. «Может, ты так старательно изображал меня чуть ли не ангелом, чтобы уверить самого себя, что я не способен переспать с проституткой, а потом убить ее?» Брови Фостера дернулись. «Ну ладно. Ты сам говаривал, босс, в тихом омуте». Рикмен досадливо цыкнул. «Сам напросился», — отреагировал Фостер. «Что говорят в команде?» «Хинчклифф выдал нам по полной программе официальную версию. Твой брат тяжело болен и все такое». Тут народ начал интересоваться, почему до сих пор не пришли результаты ДНК-тестов. Фостер, смутившись, сцепил руки на затылке, а потом кто-то, знающий кого-то в лаборатории, пустил слух. А вечером в пабе это стало уже почти и не сплетни. Черт! Рикмен провел рукой по глазам. Он налил вина в бокал Фостера и попросил: «Помоги мне, Ли». Фостер криво улыбнулся. «А зачем же я здесь?» Глава 11. Люди не любят смотреть на трупы. Фотолаборатория сделала цифровую обработку фотографий так, чтобы глаза девушки казались открытыми.